Глава 27. Рот. После моего вопроса Соболев замер лишь на какое-то мгновение, но я все равно успел это заметить. Значит, угадал. Да и какие еще варианты были? Если Настя и остальные на кого-то напали, то это могло случиться только в одном случае. Именно там произошел прорыв хаоса. А значит, тому же Соболеву о странностях, творящихся в подобном месте, наверняка доложили бы намного раньше. «Потом тогда ты расскажешь все, что знаешь сам». Тут же выдвинул тут встречные условия и, дождавшись моего кивка, продолжил говорить. «Неделю назад в одном из областных центров начались странности. Люди теряли память и при этом получали магические способности. Примерно как когда появились карты, только без них. И...» Тут он замолчал, видимо, подбирая слова. «На этот раз никто ничего мирно решать не захотел. Первый попавшийся обращенный мог в любой момент напасть на кого-то из своих старых знакомых или родных. Никакие связи ничего не значили. Так что мы сейчас почти со стопроцентной вероятностью можем гарантировать, что эти изменения на самом деле просто убивают тех, кто им подвергся, превращая в носителей чего-то нового». Прорыв хаоса. С одной стороны, я просто не удержался после того, как мои догадки подтвердились. А с другой, надо же выполнять только что данное обещание. Сейчас такое происходит по всей Вселенной. И даже самые сильные повелители опасаются этого явления. Плюс те, кто были до демонов, их называют падшими, вернулись. И сейчас собираются возглавить этот прорыв. Так что чем раньше мы прижжем эту рану, тем лучше и спокойнее будет хотя бы для Земли. «Падшие?» — задумчиво включился в разговор Натаниэль. «Учитывая их противостояние демонам, очень похоже на падших ангелов, которые, если вспомнить Библию, к людям относились совсем неплохо. Уж точно лучше демонов. Может быть, как раз с ними стоит договориться? Предположим, что все, что ты сказал, правда». Соболев не стал, как англичанин, спешить с выводами, хотя прагматичный подход того вполне мог бы оказаться ему приемлемым. «Но ведь тоже политика. Какая разница, кто тут прав? Меня волнуют только мои интересы». «Стоп. Что он сказал?» «Он сомневается в моих словах». «Но уж больно много узких мест в твоей истории. Не бывает, что столько событий так удачно совпадает и якобы происходит само собой. Уверен, что есть кто-то, кому все это выгодно». Пара озвученных сомнений, и моя ярость ушла, оставив посеянные опытным человеком вопросы. И ведь он еще не все знает. В копилку случайностей можно легко добавить мое спасение, продвижение одного из носителей падших в короли целого народа, да и в конце концов просто само существование Мика. И ведь, по крайней мере, у некоторых фактов есть общий знаменатель. Кто разрешил полудемону жить у себя? Кто назначил Каи следить за ним, но не дал права решать? Кто не вмешивался и дал падшим обрести силу? Ириот. И вот тут бы стоило его в чем-то заподозрить. Но есть такая история одной демонессы, чей брат был его соправителем и как-то совершенно неожиданно сошел со сцены. Что, если один из повелителей отказался сотрудничать, а второй согласился? И тогда наш таинственный кукловод вмешался, выправляя ситуацию так, как ему выгодно. Похоже на правду? Вроде бы. И зачем кому-то такое могло бы понадобиться? Если Соболев так быстро просчитал то, до чего я мог дойти только с его подсказки, может быть, у него и здесь получится навести меня на правильные мысли. Ответ в таких случаях может быть только один – власть. Но сразу скажу, чтобы ты понял, ни Россию, ни Землю целиком в разборки такого уровня впутывать не смей. Считай это своим долгом. И я тут же кивнул в ответ, не сразу осознав, что повелителя демонов аж целых двух миров построили за 5 минут. Вот что значит отсутствие опыта. Хотя, будь я на самом деле демоном, чихать бы хотел на эти увещевания. Или в таком случае этот мозгоправ нашел бы другой подход? В каком городе были встречены чужие? Мне нужны координаты, чтобы присоединиться к своим людям и помочь решить эту проблему. Говорить что-то на предыдущую тему после слов Соболева в принципе не требовалось. Так что я решил зря воздух лишний раз не сотрясать. Кстати, в очередной раз убеждаюсь, что мне просто жизненно необходимо учиться думать. А для тренировки можно попробовать заняться этим прямо сейчас. Вот какие варианты может прокручивать в голове Соболев во время взятой им паузы? Не пустить и что-то потребовать взамен? Нет, не пойдет. Раз прошли те 7, то и я должен как минимум обладать такими же способностями. Что еще? Рассмотреть вариант, где я их обманываю? Вот тут я аргументов сам подобрать не смогу. Правда, Соболев, учитывая то, как он со мной говорил, каким-то образом нашел их сам. И ему их оказалось достаточно. Может быть, повлияло то, что я никого не убил? Или, как противопоставление чужакам из проблемного города, то, что я говорю и помню все, что было раньше? Не знаю. Хорошо, мы тебя проводим, но одно условие. Ты пойдешь не один, а с нами. И подтвердишь на месте, что это тот самый прорыв хаоса, о котором ты говорил. Вот ведь. Неужели он еще раз думал, правда ли целый город уже потерян? Или есть вероятность ошибки, и кого-то можно спасти? Неужели для меня это такой сюрприз, потому что я уже начинаю забывать, что такое быть настоящим человеком? Не хочу. Согласен. Только расскажите обо всем, что успело там произойти. Может быть, и мне тоже не стоит списывать обычных жителей, попавших под волну изменений в утиль. Может быть, есть еще шанс все исправить? Не хочу отметать остальные варианты только потому, что они маловероятны. Я же недавно спрашивал, почему мои боевые друзья поверили Самоэлю, а теперь сам же принял полностью на веру слова посланника императора. Да даже если тот не врал, кто сказал, что выхода не найти? Да мы еще и не такие проблемы решали. «Спасибо», — еле слышно сказал Соболев, и я понял, он догадался, что творится у меня внутри, и поблагодарил именно за этот выбор, что я не забыл и не отказался от обычных людей. «А про то, что случилось в Тыри, я расскажу тебе по дороге». Как оказалось, началось все довольно обыденно. Сперва поступили новости о необычных происшествиях с применением силы, которую при этом не зафиксировала система отслеживания карт. Потом пропал отряд во главе с серебряной картой воздуха, отправленный для проверки ситуации. А под конец, благодаря своему бессмертию, воскрес попавшийся по невнимательности Степан. Как он рассказал всем, когда пришел в себя и начал, яростно плюясь, выдавать подробности своего последнего похода, странностей там было выше крыши. Для начала он обратил внимание на отсутствие обычных людей. Нет, конечно, в случае опасности те всегда прячутся, но хотя бы из окна кто-то да подсматривает, а тут вообще никого. Накрыв ближайший квартал туманом, Степан начал просматривать его дом за домом. И тут, будто почувствовав его взгляд, на него налетели несколько измененных. По уровню силы он оценил их минимум как слабенькие серебряные карты. И это при том, что с момента, когда их впервые заметили, прошло буквально пара дней. У Соболева изначально была теория, что возможности у получивших новые силы разбросаны примерно так же, как и у нас в свое время. 90% медных и бумажных карт, и лишь совсем немного тех, кто выделялся на общем фоне. Вот только уже через пару минут боя Степана стало понятно, что все совсем по-другому. Измененные все наседали и наседали, и при этом уровень у них у всех был примерно одинаковый. В принципе, хоть серебряные карты потенциально и могут навредить золотым, но опытный повелитель облака должен был с ними справиться. Так что операцию решили продолжить. Стараясь прежде всего сдерживать обычные удары и уходить от редких комбинированных, Степан двигался вперед, ориентируясь на концентрацию своих противников. Помню, он всегда говорил, чем больше враг что-то защищает, тем больше вероятность, что именно это и является моей целью. Вот только на этот раз ему не повезло. Продвинувшись буквально на сотню метров, он почувствовал, как две размазанные от скорости тени идут сквозь его защиту, как будто это самый обычный туман. А потом треск костей от удара в грудь, и все. Он приходит в себя только после возрождения. Дослушав до этого момента, я сделал вывод, что, увидев, как кто-то уничтожает его воинов, в дело решил вмешаться один из падших. А эти ребята, если, конечно, ситуация на Серемилле не является исключением, просто мастера в магии смерти. Так что, учитывая этот факт и скудное, если отбросить эмоции, описание убийц Степаном, можно с достаточно большой вероятностью предположить, что в дело были пущены кровавые големы. Причем довольно высокого уровня. «Но как вы продержались тогда и не дали им выйти за пределы города?» Вспомнив, что, по словам Соболева, прошло уже несколько дней, и оценив результаты первого столкновения, я просто не мог не задаться этим вопросом. Пришлось, правда, сначала рассказать о кровавых големах, да скинуть молекулярный состав хладного железа. Если технологам удастся его повторить, то это существенно повысит шансы моих соотечественников в грядущем противостоянии. А оно будет, кто-то мне подсказывает, очень и очень непростым. После Степана мы отправили туда Кирилла и Иру. Похоже, своего сына Соболев оправдал вместе с Катей и Натаниэлем. Что, впрочем, было бы актуально, даже не будь они родственниками. Золотые карты — это не та сила, которой будут разбрасываться, если есть хоть малейший шанс повернуть ее в свою пользу. И они тоже погибли. Потом были собраны уже все сильнейшие карты, у которых был бы еще один шанс даже в случае смерти. Мы выжгли несколько домов издалека, уничтожили пару сотен измененных, но потом все равно не смогли устоять даже перед одной единственной вражеской атакой. Сколько горечи в голосе. Прямо представляю своих старых знакомых в эти минуты. Ужасное ощущение, когда понимаешь, что ты настолько слаб, что ничего не можешь сделать против того, кто вторгся в твой дом. Измененные сразу после этого ринулись в атаку, но наши успели вернуться, и те остановились. Похоже, хоть наши сильнейшие бойцы и умерли в прошлой стычке, все-таки их атаки были тоже хоть немного, но опасны для наших противников. А увидев, что мы можем возрождаться, те решили не спешить. В итоге сложилась патовая ситуация. Мы иногда проверяем на крепость их, они нас. Но масштабных прорывов никто не ведет. Да уж, личное бессмертие, которое я считал высшим проявлением эгоизма, в итоге стало тем, что позволило сохранить жизни миллионам людей. Правду говорят, важны не вещи или возможности, а то, для чего и как мы их применяем. А еще становится понятно, почему Соболева так напрягает появление демонов, пусть вроде бы и на его стороне. Если мои друзья нарушат статус-кво, не факт, что земляне устоят. Впрочем, стоп. А где все иностранные карты? Почему во всех этих боях участвовали только наши? Да и на мою башню двинулись тоже именно они. Хотя, как я понимаю, отвлекать силы от Твери сейчас явно не стоит. Неужели все сидят на попе ровно и ждут, справимся мы или нет? Так не хотят рисковать своими картами? Или наоборот, это наши решили удержать кота в мешке и специально никого не приглашают? Не знаю. И что-то мне подсказывает, что на такой вопрос мне честно не ответят. Дальше до самого портала на землю мы с Соболевым шли в полном молчании, лишь изредка бросая друг на друга оценивающие взгляды. После перехода под родное небо вместо привычного вертолета мне предложили занять место в новинке – вакуумном поезде. Точнее, сам поезд-то обычный, но благодаря тому, что он движется по трубам, где ничего кроме вакуума нет, его так и назвали. Кстати, штука действительно быстрая. Почти 500 километров мы преодолели за каких-то 10 минут. И вот передо мной разрушенный во время появления карт, потом заново отстроенный и вновь попавший в жернова войны город. На вид там как будто ничего не происходит. Обычное утро, серые дома, краешек солнца, поднимающийся над горизонтом. Несколько демонов и людей, совместно пытающихся пробить защиту окруженного големами крылатого. «Падший», — еле слышно прошептал я. «Лёша!» В мозгу громом прозвенел шепот Насти, и тут же посыпались закрывающие обзор сообщения. «Вы основали свой род. По месту вашего признания вы получаете титул и прозвище Алексей Серемильский. По месту вашего признания за вами закрепляются два вассала».